Послесловие. Недвижно, молча мы лежим с Аароном. Неловкости мы не испытываем. Думаю, мы оба понимаем, что прятаться некуда и от себя нам не убежать. «Она лопнет со смеху», — говорит Аарон. «Согласна?» «Согласна. Если, конечно, вначале меня не прибьет». Аарон протягивает руку к моему животу, но вдруг отдергивает ее и сжимает мою ладонь. От нее ничего не утаишь. Да уж. Не отводя от него глаз, я перекатываюсь на бок. Мы просто двое людей, которых свела вместе горечь утраты. И все же я спрашиваю, ты останешься? Он улыбается, гладит меня по голове, заправляя за ухо выбившуюся прядь. Я не могу. Я знаю. Я хочу обвиться вокруг него, согреться в его объятиях, переждать разыгравшуюся бурю. Хочу, но... Какой в этом толк? У него своя дорога. У него своя боль. Наша близость помогла нам не скатиться в пучину отчаяния. Но все это уже в прошлом. То, что с нами стряслось, мы воспринимаем по-разному. Нам не понять друг друга. Мы идем не схожими путями. Всегда ими шли. Я оглядываю лофт. Рай на земле, созданный для меня Беллой. «Куда ты пойдешь?» Рассеянно спрашиваю я. Конечно, ему есть куда идти. У него есть дом, личная жизнь, которую он вел до тех самых пор, пока неутолимый вихрь судьбы не закружил его в водовороте событий и не забросил сюда. В этот день, в 16 декабря 2025 года, в этот самый лофт, где вы себя видите через 5 лет? «Может, пообедаем завтра?» спрашивает он, выпрямляется и целомудренно под одеялом натягивает брюки. «Почему нет? Было бы классно. Сделаем это нашей еженедельной традицией», — предлагает он, возможно, тем самым выстраивая между нами границы, границы дружбы. «Чудесно!» Я рассматриваю кольцо на своем пальце. Как же невыносимо расставаться с ним. С залогом любви. Но ведь это не мой залог, а его. «Держи». Я снимаю кольцо. Оно принадлежит тебе. Аарон качает головой. Белла хотела бы, чтобы ты... Нет, не хотела бы. Оно твое. Он кивает, благодарит меня и забирает кольцо. Затем поднимается и натягивает рубашку. Я поспешно одеваюсь. Он идет к двери, но на полпути, словно что-то сообразив, останавливается. Хочешь, можем допить вино, если тебе не вмоготу здесь одной. Я обдумываю его предложение. Обдумываю, что ждет меня в этом пространстве, в этом времени, этой ночью. Не стоит. Со мной все хорошо. Беззастенчиво вру я. В молчании мы пересекаем лофт, легко ступая по холодному бетонному полу. Аарон обнимает меня. Я замираю в его крепких, сильных объятиях. Но вспыхнувшая между нами искра погасла, и бешеная кинетическая энергия, толкнувшая нас друг к другу, безвозвратно исчезла. Счастливого пути. Желаю я ему напоследок, и он уходит. Я замираю, не отвожу взгляд от двери. Интересно, увидимся ли мы с ним завтра, или я отправлю ему сообщение с извинениями? Станет ли это началом конца наших с ним отношений? Не знаю. Я не имею никакого понятия, что произойдет дальше. Около часа я брожу по квартире, трогая все, что попадается под руку. Зеленые столешницы из мелкозернистого мрамора, шкафы из черного дерева, стулья из вишневого. Я всегда предпочитала белую мебель, но Белла раскусила меня, поняла, что в глубине души я тоскую по цвету. Я подхожу к оранжевому комоду и замечаю фотографию в рамочке. Две девочки-подростка, обнявшись, позируют перед белым домишком с голубым навесом. Я смеюсь от горькой иронии. Истерично всхлипываю от щемящей грусти. Шепчу, ты была права. Даже теперь, когда ее больше нет, нити нашей дружбы продолжают ткать гобелен моей жизни. Я выглядываю в окно. Расположенный напротив Галапагос заметает снегом. Первый снегопад в этом году. Я ставлю фоторамку на место. Смахиваю с ресниц слезы, надеваю резиновые сапоги, вытаскиваю из гардеробной куртку и шарф, хватаю ключи, дверь, лифт, улица. И никого вокруг. Слишком поздно. Да и чего еще ждать от дамбы в снежную ночь? Но вот впереди, на расстоянии одного квартала, я замечаю огонек. Иду на его зов и вижу кондитерскую. Захожу. Женщина за прилавком водит шваброй по полу. Внутри тепло и уютно. Льется мягкий свет. Женщина не шипит на меня, что они закрыты. Кондитерская работает, и я с интересом изучаю меню, написанное мелом на доске. Сэндвичи, большинство из которых я никогда не пробовала. О нет, я не голодна. Но не мешает подумать, что выбрать с утра пораньше. Яичный салат в бейгле или ржаник с тунцом. Отведать на завтрак что-нибудь новенькое, неизведанное. Например, сэндвич с яйцом, помидором и чеддером. В прикуску с веточкой увядшие руколы. Позади меня над дверью по-рождественски весело тренькают колокольчики. Я оборачиваюсь. А вот и он. «Дани!» — восклицает доктор Шоу. «Какими судьбами?» Открытое лицо, раскрасневшиеся от мороза щеки, вместо медицинского костюма джинсы и распахнутая у ворота куртка. Писаный красавец. А простота общения, хоть и несколько старомодная, только придает ему шарма. «О, доктор Шоу! Прошу, зовите меня просто Марк». Он протягивает руку. Я ее пожимаю. Мы просидим в кондитерской целый час, до самого закрытия, потягивая остывающий кофе. Он проводит меня до лофта. Скажет, что ужасно сожалеет о моей утрате, что никак не ожидал увидеть меня в дамбо. Неужели я жила тут все время? Я отвечу: нет, не жила, а только-только переехала. Он спросит, есть ли надежда снова встретиться со мной в той кондитерской. Я отвечу: да, возможно, возможно. Однако я тороплю события. Все это случится лишь через час. А пока, по ту сторону полуночи, мы не знаем, что же нас ждет. Да будет так. Пусть так все и будет. Thank you.